«В еще большей роскоши», — с готовностью ответил Арал. «А если нет, то над ними тоже будут смеяться. Как же можно смеяться над королем?» — укоризненно спросил старик. «Это очень опасно. А смеяться над верховным Ишибом, владеющим секретом молний, не опасно?» Арал замолчал. Такая мысль просто не приходила в его голову. Он всегда мечтал, что будет жить именно так, когда станет великим Ишибом. Мечтал, когда был ребенком, потому что, став взрослым, он понял, что великим Ишибом ему не быть. Поэтому, совершив внезапный скачок от деревенского знахаря до верховного Ишиба королевства, Арал просто не знал, как живут великие Ишибы на самом деле. Посмотреть было ни на кого, спрашивать не хотелось, поэтому старик решил, что его положению должна соответствовать роскошь. Очень большая роскошь, больше, чем ему самому было необходимо, хотя Арал совсем не являлся сторонником спартанского образа жизни. «Вот что», — добавил Михаил, — «очень советую тебе обустроить тут все по своему вкусу. А если не знаешь, как сделать так, чтобы все смотрелось хорошо, то спроси у кого-нибудь. Тогда я отпущу музыкантов и танцовщиц», — вздохнул старик. «А сколько ты им платишь?» 10 монет серебром в день. Они из бывших рабов не берут много. Собирались уходить из дворца, но я перехватил. Это не обременительно для нас», — решил Михаил. «Отправь их лучше к Ксару, он найдет им применение. Судя по первому впечатлению, они неплохие. Жаль будет, если покинут Парм». У короля начала пробуждаться хозяйственная жилка. Ему совершенно ни с чем и ни с кем не хотелось расставаться. В подвале дворца Михаила уже ожидал Камин. Он был не один. С ним находились двое ишибов охраны и лучший вор Парма, легендарный Рангил Мерт. «Приветствую, Камин», — кивнул король. «С заключенным все в порядке?» «Приветствую, твое величество», — поклонился Тагга. «Наш заключенный чуть-чуть не убежал». «Как это?» — удивился Михаил. «Его ведь ишибы охраняли». «Выяснилось, что он мастерски владеет тонким щупом, несмотря на крохотный аб», — пояснил Камин. «Рангил почти усыпил ишиба, который был на посту, и открыл замок камеры. К счастью, из-за слабости Аба он не мог делать два дела одновременно, поэтому Ишиб проснулся, когда дверь уже была открыта. Ишибы, как правило, не могли воздействовать на психику людей, но усыпление было возможно, если, конечно, Ишиб обладает достаточным запасом времени, потому что это довольно долгий процесс. Это же очень сложно», — сказал король. «Мало того, что не каждый Ишиб может сделать подобное, нужно еще и умудриться все выполнить так, чтобы усыпляемый не заметил ничего». Удивление Михаила можно было понять. По-видимому, этот щуплый вор владел умениями, максимально доступными ему с помощью его слабого аба, на тренировку которых, видимо, ушли десятилетия. Если бы у вора аб был сильнее, то что же тот достиг бы невиданных высот благодаря лишь своему мастерству? «Сколько ты тренировал свой аб?» — обратился король к Рангилу, который находился рядом и, казалось, даже не прислушивался к разговору. «И кто были твои учителя?» «У меня не было учителей, твое величество», — ответил тот. «Вообще же, кроме тебя, мой аб почти никто и не замечал. Я был очень удивлен проницательностью твоего величества, а тренирую его постоянно, с самого детства, каждый день и даже каждую свободную минуту. Ты достиг хороших результатов», — кивнул Михаил. «Вот пример того, как человек может использовать все доступные ему возможности, и эффект будет, несмотря на то, что они ограничены». Худое тело Рангила согнулось в поклоне. «Но что же мне с тобой делать?» — продолжал король. «Ты ведь вор. Воры должны сидеть в тюрьме или отрабатывать наказание каким-то другим образом. Но, кроме этого, ты еще и ишиб. А ишибов в тюрьме мы не держим. Как их держать? Ишибов можно лишь убить, но не пленить. Мы же не приставим специально к тебе усиленную охрану. Твое величество забыл, что у него есть 6 пленных ишибов», — вкратчиво заметил Рангил. «Ты знаешь об этом», — хмыкнул король. «Даже знаешь, сколько их. Но ты себя с ними не равняй. Они – полноценные ишибы, и в этом залог их спасения. Пока я вижу летающие камни над башней, то уверен, что они на месте и ничего другого не делают, лишь поднимают эти камни. А ты такой камень поднять не сможешь. Твой аб слаб. Нет, в заключении тебя держать я не смогу». «Тогда отпусти», — просто предложил Рангил. Камин расхохотался. Михаил улыбнулся тоже. «Отпустить я тебя тоже не могу. Ты ведь за старое примешься. К тому же и за прежние делишки нужно понести наказание». «Казним?» — спросил Камин. «Зачем же сразу казнить?» — поинтересовался Михаил. «Нет, казнить мы успеем всегда. Кроме этого, У меня есть к нему два предложения, на выбор. Рангел с огромным интересом посмотрел на короля. До него уже доходили слухи о том, что новый король – личность не вполне заурядная. Даже если не принимать во внимание его странный аб. Первое предложение таково. «Ты переходишь ко мне на службу», – обратился Михаил к вору. «Думаю, что с твоими способностями смогу тебе подыскать достойное занятие». Поняв, что второе предложение пока что не прозвучит, Рангел со вздохом ответил. «Могу ли я попросить твое величество продолжить? Я с огромным уважением отношусь к предложению о службе королю, но я всегда был вором. И мои друзья – тоже воры. И мои родные – все, кто меня окружает – воры. Они меня просто не поймут, если я соглашусь. В нашей среде работать на власть как-то не принято. Как говорит, восхитился Камин, как настоящий дворянин. Вот что значит опыт кражи драгоценностей из шкатулок знатных дам. Ну что же, пусть будет так. Я догадывался, что ты можешь отказаться. Хотя предложения очень хорошие», — ответил Михаил, а потом повернулся к Камину и добавил. «Нежелание работать на власть обычно для преступного мира, хотя это делает их при определенных обстоятельствах ничем иным, как второй властью, которая вполне может заместить первую». Королю удалось уже в который раз удивить Рангела. Тот не решался переспросить, но было видно, что он очень интересуется пояснением сказанного. Увидев, что Камин смотрит на него с таким же любопытством, Михаил решил продолжить мысль. «Если государство слабо, — сказал он, — то преступный мир силен, и когда держава рушится по каким-то причинам, то велика вероятность того, что преступный мир займет ее место, особенно, если он могуче организован. Я помню такие примеры. А заняв место государства, после краткого периода хаоса, преступный мир сам становится государством. Поэтому если воры не хотят работать на власть, то лишь по причине недальновидности, а не от большого политического ума. К тому же, сильная держава не может позволить себе иметь двойника в виде преступного мира. Поэтому я вижу целью ваше ослабление любой ценой. Преступные кланы приобрели слишком многое при Мельсе. Пора бы это все у вас отобрать. Ну да ладно. Второе предложение вот в чем. Ты платишь за себя выкуп и проваливаешь из страны. Выкуп. Поразился Рангел. Он ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Король предлагал ему заплатить выкуп, словно он, вор, был захваченным в плен дворянином, а король был либо представителем враждебной страны, либо главарем шайки разбойников. «Вот видишь», — улыбнулся Михаил, — «твое удивление лишь подчеркивает, как много общего между различными властями. Именно выкуп или смерть, выбирай». «Сколько же?» — спросил Рангел после кратковременного замешательства. «И почему выкуп? Ты удивлен?» «И я прощу тебе некоторую невежливость», — ответил Михаил, — «только сумма выкупа увеличится, но на вопрос отвечу, выкуп потому, что тебя нужно наказать, и потому, что мне нужны деньги. Первоначально я хотел 500 золотых, теперь же хочу 600, в течение 2 дней, и после внесения выкупа ты немедленно покидаешь Раник и больше сюда не возвращаешься под угрозой смерти». «600 золотых?» — прошептал Рангел, он мог бы воскликнуть, но быстро понял логику короля и справедливо рассудил, что если он тут будет кричать, то сумма увеличится еще больше. 600 золотых были целым состоянием. На эту сумму можно было купить неплохой дом или содержать в течение месяца почти 1000 солдат. «Камин, разреши заключенному написать письмо доверенным людям или родственникам», — распорядился король. «Проследи, чтобы их не задерживали. С текстом письма ознакомься. Пусть этого прыткого вора охраняют 2 ишибов на протяжении 2 дней. Если денег через 2 дня не будет, можешь его казнить». И с этими словами Михаил покинул заключенного и его охрану, направившись в нижние подвалы, туда, где его ждали долгожданные заготовки для новой вычислительной машины. По пути он с печалью думал о том, что существующая судебная система не способна адекватно наказывать ишибов за уголовные дела. Какой выбор? Прощение или смерть? Похоже, что ему придется взять на себя вынесение решений по таким делам. Дополнительная обуза, хотя подобное встречается редко. Слуги разгрузили телегу горшочника на удивление быстро. Все кубики были аккуратно сложены в углу. Убедившись, что с охраной нижнего подвала все в порядке, Михаил в полном одиночестве принялся собирать машину. Как обычно, у него уже были мысли о том, как улучшить вычислительную мощность. Его память хранила множество полезной информации, но процесс обнаружения этой самой информации в глубинах памяти требовал времени. Он вообще хотел выйти в будущем на совсем другие мощности, разработав цифровой компьютер. Это позволило бы значительно ускорить процесс тестирования и отладки новых амулетов, но пока еще оставалось недосягаемой мечтой. Ему не удалось поработать и пары часов, как внезапно в дверь начали барабанить. Определив с помощью щупа, что там находились и шибы охраны, и камин, Михаил отомкнул замок и отодвинул щеколду. Выйдя за дверь, он сначала запер ее, а потом уже повернулся к взволнованному Тагга. Король твердо решил никого не подпускать к своему компьютеру. «Что случилось, Твое Величество, Инкит похищена?» Доклад был краток и информативен. Глава 4. Расследование. Любой преступник раскаивается в содеянном, если дать ему шанс. Пармский палач. Что происходит с человеком, когда ему сообщают неприятные новости? Во-первых, он начинает волноваться. Во-вторых, борется со стремлением бежать куда-то, чтобы все исправить. И лишь в последнюю очередь начинает думать о том, действительно ли потери так страшны, а если да, то как их минимизировать. Михаил сразу же начал с третьего и понял, что ему ничего минимизировать не хочется. Кто ее похитил, неизвестно. Она вышла на прогулку с дальним родственником своего первого мужа. Это молодой солдат, сержант, который вступил в нашу армию в сцепре. На них напало несколько человек. Сержант ранен, хотя он был с амулетом. Девушка увезена в закрытой карете. Справившись с первым приступом гнева, Михаил мысленно обругал себя. Ему ведь ничего не стоило снабдить амулетом Инкит. Тогда ее обнаружение было бы лишь вопросом времени. Он по-прежнему обладал полным контролем над каждым амулетом, изготавливаемым им или Орралом. Король не только мог их инактивировать, но и быстро обнаруживал их присутствие. Для его щупа каждый амулет выглядел ярким маяком, цвет которого зависел от наличия оба у его носителя. Конечно, эти возможности действовали на относительно небольшом расстоянии, но и Парм не был мегаполисом. При желании можно разбить город на участки и прочесать все, если, конечно, Инкит все еще в Парме. Когда это случилось? Примерно полчаса назад. Сержанту удалось быстро поднять тревогу. Ее не могли вывести за пределы города, я сразу же приказал закрыть ворота и послал за отчетом. Стражники сообщат, не выезжали ли подозрительные кареты, но ти след кареты ведь должен остаться. Возможно, даже след Инкит можно уловить. Конечно, Твое Величество, двое ишибов, учеников Йенера уже на месте. Они пройдут по следу кареты, а также ишибов, которые в ней были. Думаю, что преодолеть действие амулета Террата могли только они, но они же могли бы и скрыть следы. Если так, то этим займется сам Йенер. Он предупрежден. Ишиба такого уровня очень трудно сбить со следа. Но возможно, со вздохом ответил Камин. Михаил потер рукой подбородок. А ты сам что думаешь, кто мог стоять за этим похищением? Да кто угодно, Камин развел руками. Сложилась очень странная ситуация. Похитителями могут быть те, кто враг тебе, Твое Величество, а также те, кто тебе совсем не враг. Объясни-ка, потребовал король. Очевидно, что приближенные Мельса могут попытаться отомстить таким образом. О твоей связи с Инкит известно многим. Но кроме этого, некоторые дворяне, вполне тебе преданные, недовольны положением вещей, особенно, дамы. Я бы не назвал это преданностью. Тут все зависит от того, как это трактовать, дипломатично ответил Камин. Хотя с точки зрения существующих порядков, похищение приближенной Тагга является прямым вызовом короне. Михаил второй раз упрекнул себя в том, что не уделял должного внимания проблемам местного дворянства. Конечно, он принимал в приватной обстановке тех, кто стремился на прием к нему, но этим все и ограничивалось. Король не знал, чего хочет дворянство. Все это время он был поглощен другими делами, не менее важными, но оправданием это не могло служить. Дворяне были предоставлены сами себе. Самые знатные и богатые из них устраивали пышные приемы, несмотря ни на что, но все это было не то. Двор без короля, все равно, что постановка Гамлета без самого Гамлета. Абсолютная монархия – это грандиозный театр, в котором множество второстепенных актеров и только один главный. Камин, а ты к чему склоняешься? Если рассуждать логически, то это не могут быть люди Мельса. Им было бы проще убить Инкит, чтобы нанести тебе хотя бы такой вред. А захватить в плен и шантажировать меня ею, разве это не выгодно? Прости меня, Твое Величество, но ты не вырос во дворце. Здесь совсем другой взгляд на фавориток. Какой же? У знатного дворянина могут быть любовницы даже из числа недворянок или рабынь. Они периодически осыпают любовниц деньгами, дают свободу, хлопочут по поводу дворянства или каких-то льгот. Но любовница – это любовница. Любой придворный, не задумываясь, пожертвует ей, если речь пойдет о его личных интересах. Конечно, потеря любовницы его огорчит, но не более того. Он даже может отомстить потом, но не ради девушки, а ради своей репутации или уязвленного самолюбия. Поэтому приближенные Мельса просто убили бы Инкит. Им в голову бы не пришла мысль шантажировать тебя дочерью сапожника. К тому же, думаю, что даже убийство не будет им выгодно. Толераун наверняка считает, что эта связь тебя все равно компрометирует, даже если Инкит сейчас тогда, следовательно, ослабляет. Так что, нет, это не люди Мельса. Кому же тогда выгодно это похищение? Местным дворянам, я бы сказал, дворянкам, уточнил Камин. А им зачем? Михаил спросил и осекся. Он неоднократно замечал, как знатные дамы бросали на него многозначительные взгляды. Возможно, в другой обстановке он бы воспользовался этим, но сейчас у него просто не было времени на всякие глупости. Инкит вполне удовлетворяла его желания, связанные с женским полом. Искать ей замену, оказывать кому-то знаки внимания было совершенно невозможно. Король даже не думал об этом. У него хватало и других проблем пока что. Получалось, что местные дамы вполне могли сделать вывод, не имея достаточной информации, что главная проблема – в фаворитке. «Допустим, виноват кто-то из верных мне дворян», – медленно произнес Михаил. «Но почему ее похитили? В этом случае достаточно тоже просто убить. Твое величество, если делом руководит женщина, то, возможно, ни ты, ни я не сможем постигнуть ее логику. Причина может быть любой, совершенно неожиданной. Нужно просто подождать. Потом все станет ясно. Потом мне не хочется ждать. Чем скорее мы ее отыщем, тем лучше». Кстати, у Инкит были подружки из числа местных дам, Камин улыбнулся. Он подумал, что король совершенно не ориентируется в ситуации во дворце. «Не было, твое величество. Она ведь, скажем так, дворянка не по рождению. К тому же, совершенно не знает, как вести себя в этом обществе. Хотя до меня доходили слухи, что она пытается брать уроки манер, очень практичная девушка. Но все равно, для обретения подружек этого недостаточно. Разве что кто-то из дам решил бы притвориться ее другом и использовать ее». Михаил задумался на минуту, сказанное совсем не удивило его. Он запросто мог бы прийти к подобным выводам сам, если бы взял на себя труд хоть немного поразмыслить об этом. «Вот что, Камин, пусть расследование идет своим ходом. Возможно, и шибы нападут на след. Мы пока что можем позволить себе выпускать кареты, телеги и прочее из города лишь после обыска и осмотра и шибом. А тем временем пригласи ко мне всех местных заводил из женского общества. Наверняка тех женщин, которые претендуют на лидерство, немного. А если верить твоим рассуждениям, то кроме этих женщин, похищение Инкит никому не выгодно. Даже если ты не прав, я все равно должен с ними поговорить. Сколько времени уйдет, чтобы их всех собрать? Это будет быстро, твое величество. Они все на виду, днем и ночью тут, во дворце. Сказать, что новость о пропаже Инкит огорчила Михаила, значит не сказать ничего. Переживая за нее, он также поймал себя на мысли, что расценивает похищение как прямой вызов себе. И неизвестно, что волновало его больше, судьба девушки или новый, на этот раз, тайный враг. Постоянно приходили донесения о ходе расследования. И шибы взяли след, потом потеряли его, потом прибыл Енир и вновь нашел. Солдаты Камина и Ферина прочесывали улицы. Дело продвигалось медленно. Стража у ворот уверяла, что за последнее время город не покидали никакие закрытые кареты. Конечно, Инкит могли бы вывести и другим способом, но Михаилу даже не хотелось думать об этом. Камин сдержал слово. Женщины, которые играли наиболее важную роль при дворе, были доставлены в приемную в кратчайшие сроки. Часть дворянок покинули столицу вместе с королем и четырьмя главными семействами. Опустевшие места лидеров были мгновенно заняты. Сразу же создалось несколько новых салонов. Произошла перегруппировка наиболее знатных дворян по интересам. Вчерашние противники оказывались союзниками и наоборот. Состояние всеобщей неразберихи затронуло и придворных. Игнорирование принцем, а потом и новым королем своих обязанностей по общению с приближенным сословием не способствовало прояснению ситуации. Женщин было 6, трое из них просто блистали красотой. Особенно выделялось одно белокурое ангелоподобное создание. Если бы король не знал точно, что в эту группу приглашенных можно было попасть лишь благодаря своим интригам, то данную особу он бы счел беззащитным и невинным ребенком. Один взгляд на женщин выявил всю трудность поставленной Михаилом перед собой задачи. Они были привлекательными, но, видимо, уже сильно искушенными в придворной жизни. К тому же, четверо из них обладали абами. Очевидно, что эти небольшие абы немало способствовали поддержанию красоты. Король подумал, что две женщины, не являющиеся ишибами, должны быть настоящими монстрами в плане ума, если смогли стать в один ряд со значительно более одаренными природой соперницами. Однако у Михаила было некоторое преимущество перед мужчинами в мире гор. Он знал гораздо больше, чем все они вместе взятые. Его воспитание не включало в себя элементы рыцарского пиетета перед дамами или, наоборот, принижение их способностей, а предыдущий опыт общения с женским полом позволял сделать вывод, что, в принципе, многие дамы очень похожи друг на друга, и с ними легко иметь дело, если, конечно, знать, как правильно себя вести. Сделав вдох, король вошел в приемную. Примерно так же он входил бы в клетку со львами, хотя известно, что львы не могут особенно навредить обладателю великолепного амулета, чувство некоторого неудобства все равно остается. Дамы тут же привстали со своих мест и сделали реверанс. «Приветствую вас, леди», — радушно сказал король. «Было бы неплохо, если бы каждая из вас сообщила мне свое имя». Лица женщин слегка помрачнели. Любая из них лелеяла надежду, что уж ее-то король точно знает. Но, тем не менее, они назвали себя. «Четыре тагга и две даллы», — пробормотал Михаил. «Есть ветви семейств Бинтеров и Хростов». «Замечательно». Дамы изо всех сил прислушивались. Король не садился, а продолжал расхаживать по комнате. Чтобы быть постоянно лицом к нему, женщины произвели перестроение. Они практически стояли в одну шеренгу, наблюдая за перемещениями монарха. «Скажите-ка, милые дамы, а в чем смысл вашей жизни?» — внезапно спросил владыка Ранига. К сожалению, он не мог охватить взглядом лица сразу всех женщин, но успел увидеть, что на некоторых из них отобразилось легкое удивление. Король действительно был необычен. «Если твое величество уточнит вопрос, я была бы очень признательна», — медленно ответила Шартена Зитин, тогда и сестра королевского советника Нинара, бежавшего вместе с Мельсом. «Хаэм, уточнить здесь вряд ли получится, но я могу задать другой вопрос. Чего вы хотите? Кстати, можете сейчас не церемониться. Если что-то не ясно, смело спрашивайте, не ждите, пока я разрешу задать вопрос. Хотим для себя», — снова уточнила Шартера. «Мы хотим быть полезными твоему величеству», — выпалила Далла Улара Орток, недовольная тем, что Шартера перехватила инициативу в общении с королем. Остальные дамы согласно кивнули, и только белокурое создание добавило звонким и приятным голоском: «Хотим быть очень полезными, очень». Михаил понял, что дело с мертвой точки не сдвинется, нужен иной подход. Может быть, имело смысл поговорить с каждой из женщин по отдельности, но что сделано, то сделано. «Насчет смысла жизни я уже имел разговор с некоторыми людьми», — задумчиво произнес король, припоминая верховного жреца Аззина. «В ходе этих бесед не узнал то, что хотел, но получил то, что хотел. Вы все умные женщины, иначе вас здесь бы не было. Значит, могу надеяться, что вы тоже предоставите мне то, что я хочу получить. Поверьте, это в ваших интересах». Женщины молча ждали, когда его величество продолжит свою мысль. С точки зрения Михаила, такое поведение подчеркивало их опытность в деле ведения переговоров. «Каждая из вас чего-то хочет. Возможно, богатство, красоты, молодости, известности, влияние. Возможно, чего-то еще. И знаете, я ведь это все могу вам дать. Совершенно все. Только, конечно, мои дары, не дары вовсе. Они имеют цену». На этот раз король надолго замолчал. Он внимательно наблюдал за женщинами. В конце концов одна из них не выдержала. «Какая же цена, твое величество? Мои солдаты сражаются за честь, деньги и награды», — ответил король. «Если они просто лояльны мне и делают лишь то, что от них требуется, то получают обычную награду. Но, совершая подвиг, солдат выделяется из всех остальных. Он обретает повышение, орден или даже титул. Если же солдат откровенно трусит или приносит вред, то его наказывают. Конечно, вы не солдаты, леди, но сейчас сложное время, и поэтому все это я обещаю вам. Твое величество нас сможет наказать», — вспыхнула Улара. Ни для кого из присутствующих не укрылся истинный смысл этого слова. Под наказанием король подразумевал самые жесткие меры. На лицах других женщин Михаил также отметил гамму эмоций. Исключение составляла лишь очаровательная блондинка. К его удивлению, Ее лицо было бесстрастно и одновременно с тем мило. Казалось, что она восприняла его слова как комплимент. «Я могу наказать кого угодно, когда угодно», — король решил ответить уклончиво. «Если, конечно, найду его опасным для меня. Повторяю, сейчас сложный период. У меня нет времени ни с кем церемониться, даже с вами. Мельс в бегах, возможно, еще одна война, да что я вам говорю, вы сами это все отлично знаете. Только, возможно, делаете неверные выводы». «Какие же выводы мы делаем, Твое Величество?» — невинно поинтересовалась Шартера. «Такие, что я игнорирую дворянство не потому, что очень занят, а по ряду других причин. Так вот, когда все наладится, это прекратится. Дайте мне лишь время. Время и, возможно, помощь». «Помощь?» — одновременно переспросили две женщины. «Да, любая помощь от вас в обмен на награду. Если вы будете полезны мне, то и я буду полезен вам. Хотите деньги? Получите. Хотите титулы? Землю? Получите. Хотите долгую молодость? Красоту? Получите и это. Может, не сейчас, но получите. Обещаю. Твое Величество предлагает нам молодость», — вежливо не поверила Улара. «Но некоторые из нас хихи уже достаточно стары. Даже для того, чтобы поддерживать молодость с помощью Аба». Она очевидно намекала на кого-то из присутствующих, но Михаилу не хотелось с этим разбираться. «То, что я дам вам, не будет зависеть от вашего Аба, так же как и от его отсутствия. Вашей красоте ничего не будет грозить даже во время сна». Среди женщин наметилось оживление. Было непонятно, поверили они королю или нет, возможно даже, что поверили. Король был слишком необычен, от него всего можно было ожидать, а долгая молодость – отличное предложение для женщин. Но, как вы понимаете, такая награда должна соответствовать вашей помощи, — продолжил Михаил, — хотя никто еще не упрекал меня в скупости. Правильно ли я поняла, что награда может быть любой? Звонкий голосок блондинки, Тагомирины Фрорест, очень нравился королю. «Все из перечисленного, вообще все, что в моих силах. У меня есть враги, Твое Величество», — продолжало очаровательное создание. «Они меня оскорбили. Мне хотелось бы отомстить им». Король увидел, как вытянулись лица у остальных женщин. «Как же ты хочешь им отомстить? Так, чтобы о них больше не вспоминать», — улыбнулась прекрасная блондинка. «С ума сойти», — подумал Михаил, — «с кем это я говорю? Думаю, что это тоже можно устроить», — вслух произнес он. «Но тебе нужно очень, очень постараться». Очаровательное существо скромно потупило глазки. «Но что же нужно делать, чтобы помочь Твоему Величеству?» — прервала неловкое молчание Шартера. «Подумайте над этим сами. Все, что сможете, все зачтется. Да, кстати, отсутствие наказания – тоже награда». «Что Твое Величество имеет в виду?» — пропала Инкит Тагга. «Ее похитили. Если она сегодня же найдется и будет целой и невредимой, то я не буду проводить расследование дальше, и прощу того, кто это сделал. Твое Величество полагает, что это мы ее похитили?» — с легкой иронией поинтересовалась Шартера. «Мое Величество обладает такой информацией», — в тон ей ответил Михаил, — «что это сделал кто-то из вас, из шестерых. Подумайте, стоит ли подобное деяние жизни, когда я докопаюсь до истины. Сейчас у любой из вас огромное преимущество по сравнению с теми, кто поддержал узурпатора Мельса и скрылся из столицы. Вы отлично понимаете это. Но если с Инкит что-то случится, то виновная не скроется. Я запрещаю каждой из вас покидать город до тех пор, пока Тагга не найдется». Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. На лицах женщин было написано возмущение, но Михаил не обманывался этим. Перед ним были талантливейшие актрисы. Он все расчитал правильно. Если выводы Камина верны, то одна из них виновна. Тогда на нее не могло не произвести впечатление такое быстрое расследование и сужение круга подозреваемых до шести. Рассуждая логически, похитительница могла бы оказаться в числе мертвых очень скоро. Мало существует людей, способных выдержать такое испытание. Быть среди лидеров неформальных, но могущественных групп, и внезапно предстать перед реальной угрозой разоблачения. Опять же, если Камин прав. Так что, милые дамы, аудиенция окончена. Город не покидать, а на досуге можете подумать, как оказать мне посильную помощь. И, кстати, за информацию о нахождении Инкит и виновниках ее похищения я тоже буду благодарен. Ступайте. Между тем, поиски медленно, но продвигались. Неизвестно, как пытались заметать следы и шибы похитители, но Йенер не позволял себя запутать. Он неторопливо шел по улице, что-то показывая и объясняя двум своим лучшим ученикам. Потом возвращался назад, снова проходил то же место, но, в целом, неумолимо двигался вперед. Камин докладывал королю, что еще несколько часов и похитители будут найдены. Срок зависел лишь от того, как далеко уехала карета. Михаил ловил себя на мысли, что думает почти как те даллы, о которых рассказывал Камин. Воспринимая похищение Инкит как удар по себе, он иногда отвлекался от размышления о судьбе девушки и начинал вынашивать планы мести тем, кто причастен к этому преступлению. Он не был кровожадным, нет, просто очень четко понимал, что на подобные действия нужно сразу же реагировать жестко, чтобы пресечь появление их в дальнейшем. С момента похищения прошло уже 6 часов. Камин был полон надежд на скорое разрешение ситуации и держал наготове группу захвата, состоявшую из нескольких эшибов. Он уже строил планы о том, как разоблачит первый в своей карьере полицейского внутренний заговор. Увы, его прожектам не суждено было сбыться. Глава 5. Спасение. У красавицы больше шансов быть спасенной, а у некрасавицы меньше шансов попасть в переделку. Жрец Азина, которого уговаривали разрешить развод. Короли Тамалайк Монтагношт и Раст встречались друг с другом довольно часто. Это и неудивительно, потому что на период военных действий против Ранига они создали что-то вроде общей ставки, объединяющей оба двора. Их военный союз был крепок. Сейчас они находились на границе между Тамолом и Ранигом в одном из небольших городков. У местных властей реквизировали наиболее приличные здания и сейчас заседали в одном из них в большом трапезном зале, переоборудованном под рабочий кабинет. Посторонний наблюдатель удивился бы большому количеству неиспользуемых стульев, стоящих у стен, а также свиткам, разбросанных на полу. Но впечатление о беспорядке было ложным. Секретари королей тщательно следили за тем, чтобы ненужные свитки не задерживались в комнате, а нужные всегда были под рукой. «Раст, у меня проблема с гонцами», — жаловался король Тамала, коренастый эшиб с толстым носом и выступающий вперед челюстью. «С ними что-то постоянно случается. Они или исчезают, или подвергаются ограблению. У меня та же самая проблема», — Гношт, — отвечал собеседник, высокий и худощавый человек с чересчур русским лицом и окладистой курчавой бородой. «Я не могу понять, что происходит. Сегодня распорядился, чтобы посылали по несколько гонцов за один раз, так, как это делается в случае окружения армии. Бывает, что у меня нет связи с войсками по несколько дней. Эта кампания целиком неправильная. Сначала Мельс всячески уклонялся от сражений, теперь вот король Нерман тянет с окончательным признанием новых границ. И везде беженцы, беженцы. На дорогах из-за них не протолкнуться. Вчера я пробовал выехать с инспекцией на границу. Все запружены толпами людей. Слуги разгоняли их кнутами, но это мало помогло. Их слишком много. Идут туда и обратно. Да, мне тоже докладывали об этом. Слишком много людей перемещаются между Ранигом и нашими странами. Пара моих офицеров утверждали, что видели одних и тех же личностей, которые ходят туда и обратно с телегами и прочим скарбом. Представляешь, наверное, перепили на службе, мерзавцы. Это же бред. Зачем одним и тем же людям ходить туда и обратно? Пожалуй, из всех королей мира Горр только Нерман знал ответ на этот вопрос. Зачем одним и тем же людям постоянно ходить туда-обратно через границу, да еще с телегами? Затем, что это их работа, за которую аккуратно платит и шипешт. Мало того, что дороги забиты всяким сбродом, так еще везде разбойники. Продолжал Раст. Вчера напали на двух уру. Дворяне умоляют меня усилить патрулирование. А где я возьму солдат? Наша армия и так разбросана по всей границе. Новой границе, конечно. А что ты думаешь об этих амулетах Тирата? Видно было, что тема беспокоит Гнашта. Что тут думать? Это уравнитель, пробурчал Раст. Какой еще уравнитель? Амулеты Тирата опасны для нас. Разумеется, в какой-то степени ты прав, но нужно оценивать ситуацию в целом. Этот амулет – великолепная штука. Насколько я понял, он может помочь чуть-чуть великому Ишибу, немного обычному Ишибу и очень много не Ишибу. Это уравнитель. Амулет Тирата уравнивает Ишибов и не Ишибов. Король Кмантараст считал себя философом. Он был третьим мальчиком в королевской семье и никто не пророчил ему трона. Наставники вбивали стратегические и тактические знания в головы двух старших братьев, а младший был отдан старому Ишибу. Этот Ишиб не мог похвастаться никакими способностями, кроме заслуг перед троном и попытки еще в юности организовать свою философскую школу. Попытка провалилась, но наложила свой отпечаток как на самого Ишиба, так и на всех его учеников. После периода ученичества Раст оценивал любое новое событие, Прежде всего, с той странной точки зрения, которую его наставник именовал философской. Король Тамалагножд был более приземленным в своих оценках. «Да чем ты говоришь, уравнитель не уравнитель, какая разница, амулет опасен, он есть у Нермана, но его нет у нас. Что будет, если король Ранига вооружит им десяток тысяч своих людей, не столь уж и опасен», — хмыкнул Раст, — «у Нермана очень мало ишибов, а у нас их сотни, и с этим он ничего не сможет сделать. Я уже получил доклад от своего командующего. Он утверждает, что амулет Тирата имеет изъяны. Если двое или больше обычных ишибов атакуют определенным образом, то амулет ничем не может помочь. Также он сказал, что возможны нападения на целые группы солдат Ранига. Ты хочешь сказать, что мы все равно победим, сколько бы солдат ни выставил Нерман? Именно. Мы просто сделаем ставку на ишибов. Я вообще не планирую использовать обычную армию в случае столкновений с Нерманом. И тебе не советую. А если Нерман раздобудет ишибов? Если раздобудет, тогда другое дело. Но где он их возьмет? Откуда? С Ранигом граничим лишь мы с тобой. Выхода к морю у него нет. Нерману просто неоткуда их взять. Отчего же он так легко сбросил Мельса? Ты знаешь, отчего. Мельс. Полный идиот. Бедного Раста можно было понять. Он не блистал красотой, несмотря на свой аб. А Мельс, который тоже выглядел не лучшим образом, умудрился как-то переспать с его женой, о чем потом благополучно проболтался, окончательно опозорив Раста. Король Кманта неоднократно задавал себе вопрос, ну чем Мельс лучше него, и никогда не находил на этот вопрос ответа. Королева тоже молчала, даже под угрозой развода. Произошедшее было загадкой, не дающей ему покоя. «Может быть, ты и прав», — произнес Гножд, — «но мне будет гораздо спокойней, если секрет амулета Тирата буду знать и я. Кто же возражает против этого?» — улыбнулся Раст. «Амулет Тирата пригодится нам, если он появится у нас, но не появится у Фигрида. О, все будет в наших руках». «В наших руках?» — переспросил король Тамала. «А, понимаю, ты хочешь этим угрожать Фигриду?» «Да, после того, как они вместе с Мельсом обманули нас, думаю, это будет справедливо». Коварство бывшего короля Ранига и императора Муканта произвело впечатление на обоих союзников. Им было невдомек, что все бесчестные планы, с которыми они ознакомились, были разработаны лично Михаилом, чтобы предотвратить опасное сближение своих соседей и могущественного Фигрида. «Нам нужен амулет, Гножд. Предлагаю немедленно двигаться на Парм. Зачем же вот так портить отношения со всеми? Ведь еще не ясно, добудем ли мы амулет. Сделаем иначе. Судя по отзывам наших послов, король Нерман отнюдь не глуп. Он поймет, что ему выгодно с нами дружить, но невыгодно воевать. Нерман сам отдаст секрет амулета, если мы поставим его перед выбором. Выдвинем ультиматум. Предлагаю отправить послам соответствующие инструкции немедленно. В случае согласия, выгоднейший для него договор. Конечно, земли не вернем, но поможем и солдатами, и ишибами, и деньгами. А если не согласиться, тогда можно и войска на Парм. Тут главное, действовать быстро, чтобы Фигрид отреагировать не успел. Кстати, Раст, а сколько у тебя шпионов при дворе Нермана? Они не могут поспособствовать раскрытию тайны амулета? Король Кманта рассмеялся. Кто же задает такие вопросы, Гножд? Нет, без обид. Я понимаю, что мы дружны, но шпионы – это нечто личное. Сугубо личное. Личное не личное. По своей привычке прокомментировал король Тамала. Нерман короновался всего несколько дней назад, а ЯГМ мне не посоветовали заслать к нему пару-тройку человек раньше. У меня там сейчас практически никого нет. Кто мог знать, что дело так быстро повернется? Нет, слухи поступают, но это все. В его окружении мне ни на кого рассчитывать. К тому же он целиком опирается лишь на тех, кто с ним с самого начала. Я знаю, Гножд, сказать по правде, у меня там тоже мало кто есть, но думаю, что это изменится. Обязательно изменится. Лейтенант Миттерспакт уже третий час патрулировал улицы Парма в компании пяти солдат. Их новенькие синие доспехи имели черную полоску на левом боку, знак принадлежности к подчиненным генерала Каминокарет, к полиции. Нельзя сказать, что Миттер был недоволен своим занятием в целом, но в ходе длительного патрулирования все же хочется некоторого разнообразия. В прошлый раз удалось поймать двух мелких воришек, разнять пьяную драку, арестовать ее зачинщиков, а также помочь весьма красивой женщине найти нужный ей дом. Насчет этой женщины у молодого лейтенанта были далеко идущие планы. Генерал категорически запретил брать деньги с жителей, но ничего не сказал по поводу других видов благодарности. На этот раз патрулей на улицах было так много, что ничего не происходило. Лейтенант заглядывал во все переулки, старательно высматривая хоть что-то, что могло бы немного развлечь его. Митер присоединился к армии принца Нермана в Сцепре и нисколько не жалел об этом. Выходец из семьи бедных и незнатных дворян, он мог рассчитывать только на военную карьеру. Учитывая нехватку командного состава, многие образованные новобранцы практически сразу же получали чин десятника. Митер не был исключением. Став десятником уже на второй неделе службы, он честно выполнял свои обязанности, хотя ему не удалось обратить на себя внимание командования. Затем в ходе реформы званий получил повышение и стал младшим офицером, что было совсем неплохо, учитывая его возраст. Сейчас лейтенант только что вошел в один из переулков, образованным булыжной мостовой и серыми некрашенными стенами домов, и осматривался по сторонам. Вот побрел какой-то ремесленник с тележкой, дворецкий, стоя на крыльце черного входа одного из больших зданий, переругивался с поставщиком продуктов. Из кареты вышла женщина. Митер насторожился. Он находился в одной из узких второстепенных улочек. В этих улочках могут быть ремесленники с тележками и черные входы дворцов, но по ним не ездит карета и не ходят красиво одетые женщины. Есть улицы для богатых, а есть улицы для черни. Так было и так будет. Лейтенант сделал знак своим солдатам двигаться к карете. Ему был дан приказ осматривать любой подозрительный транспорт. Карета вполне подпадала под это определение. Ни гербов, ни иных опознавательных знаков на ней не было. К тому же, Митер подумал, что нужно поинтересоваться у женщины, не заблудилась ли она. Ему очень понравилось показывать дорогу хорошеньким дамам. Возница, в свою очередь, заметил приближающихся солдат. К удивлению офицера, он издал резкий звук и пара лошадей начала двигаться, чуть не сбив только что вышедшую из кареты женщину. Это было странно. Лейтенант не стал медлить. Отдав солдатам приказ перехватить карету, он сам устремился к женщине. Амулет Террата позволял развить огромную скорость, поэтому Митеру и его солдатам должно было хватить нескольких секунд, чтобы оказаться рядом с целями. Удар встретил их на полпути. Воздух словно сгустился, чудесная скорость пропала. Казалось, что они движутся против урагана. Митеру и одному из его подчиненных удалось удержаться на ногах, остальные упали и были отброшены еще дальше. Лейтенант уже принимал участие в схватках с ишибами и знал, чего от них можно ожидать. Он верил в возможности амулета, но при этом твердо помнил, что нужно действовать быстро. Даже амулет не способен противостоять длительной атаке нескольких ишибов. Причем, чем больше будет ишибов, тем быстрее амулет выдохнется. Митер бросился к стене. Казалось, что около нее напор ветра не очень силен. Все еще двигаясь, он начал вытаскивать меч из ножен. Конечно, лейтенант понимал, что мечом ишиба так просто не поразить, но несколько могучих ударов подряд могут сокрушить его защиту и, возможно, даже оглушить. Разумеется, это будет зависеть от уровня оба, но лейтенант надеялся на лучшее. Солдат пристроился позади своего командира. Это был мудрый поступок, там сила ветра была не столь велика. Солдат отбросил пику, которая мешала двигаться против урагана, но у него еще оставался короткий меч на поясе. Медленно, но неуклонно Митер приближался к карете. Если ишиб побежит, это сразу же ослабит атаку. Даже великие ишибы не могут эффективно нападать на бегу. Хотя, конечно, великий ишиб мог бы запросто разделаться с патрулем, несмотря на амулеты. Возница бросил поводья, видимо, решив, что на лошадях от патруля не уйти. Из кареты выскочил еще один человек. Митер не знал, кто из них атаковал его. Решив просто напасть на ближайшего к нему, он, напрягая все силы, еще больше ускорил свое продвижение. До кареты оставались считанные метры. Внезапно ветер стих. Лейтенант по инерции еще двигался вперед и, успев лишь слегка сбросить скорость, врезался в карету. С солдатом произошло то же самое. Митер увидел, как человек, вышедший из кареты, словно взлетел, но вскоре приземлился, удаляясь при этом. Похоже, что он двигался огромными прыжками, создавая вокруг себя потоки воздуха. Поняв, что этого ишиба поймать будет совсем нелегко, если не невозможно, лейтенант поискал глазами возницу. Тот вовсю улепетывал вдоль переулка, приближаясь к перекрестку. За ним выдохнул Митер, быстро вскакивая на ноги. Солдат последовал его примеру. Краем глаза лейтенант заметил, что его остальные подчиненные тоже приближаются к карете. Миновав лошадей и девушку, лежащую рядом с ними, Митер на всей скорости понесся за беглецом. Можно понять состояние молодого человека, который только что подвергся сильной и неожиданной атаке. Будь он более опытным, более рассудительным, он бы никогда не сделал того, что сделал. Но ему везде мерещились ошибы, и только одна мысль поселилась в его голове. Быстрее, быстрее, нужно не дать им времени атаковать. На полной скорости Митер влетел в убегающего возницу. Удар был так силен, что они оба пролетели еще пару метров и врезались в каменную стену дома. Услышав звук удара, лейтенант понял свою ошибку. Возница не был ошибом. Его голова не выдержала соприкосновения со стеной. Он сразу же умер. Эх, огорченно пробормотал Митер, поднимаясь и осматривая голову своего противника. Генерал будет очень недоволен. Камин не приветствовал убийство там, где без них можно было обойтись. Он считал, что живой человек ценен тем, что из него удается извлекать информацию. Потом же, разумеется, его ценность пропадала, и можно было передавать задержанных в руки правосудия. «Подтащите труп поближе к карете», — лейтенант дал распоряжение подбежавшим солдатам. Он направился к лежащей девушке, надеясь, что хотя бы она жива, ведь ее если и задел этот ураган, то вскользь. Тревога оказалась напрасной. Не успел он подойти к ней, как та зашевелилась, пытаясь приподняться. Лейтенант узнал Инкит. Многие солдаты, вступившие в армию принца Досцепры или в самой Сцепре, знали ее в лицо. С точки зрения простых людей, взаимоотношения принца и дочери сапожника выглядели очень романтично, как бы приближая будущего короля к народу. Женщины всех низших сословий целенаправленно собирали любые сплетни о принце и его любовнице. Это выглядело очень похоже на те сказки, которые они рассказывают своим детям на ночь. «С тобой все в порядке, госпожа Тагга?» – спросил Митер, помогая девушке встать на ноги. «Ветер сбил меня с ног, я ударилась», – пожаловалась Инкит. «А что это было?» «Ишип, который ехал в карете, напал на нас, на патруль», – объяснил лейтенант. «Напал, он же собирался меня освободить. Я даже вышла из кареты». «Вот как?» – удивился лейтенант. «Но я ничего не знал об этом». «Похоже, что Ишип испугался нас. Как его зовут? Кому он служит?» «Не знаю», – пожала плечами девушка. «Мне никто ничего не говорил, только задавали какие-то странные вопросы. Что с Вероном?» «Это двоюродный брат моего первого мужа, сержант. Он был вместе со мной, когда меня похитили». «Не знаю, госпожа Тагга, но уверен, что господин генерал расскажет тебе все. Мы отправимся к нему немедленно». Немного позднее король и Камин обсуждали случившееся. Происшествие с Инкит хорошо окончилось. «Это пока что избавляет от необходимости что-либо предпринимать», — сказал Михаил, стоя у окна своего кабинета и внимательно смотря куда-то вдаль, словно пытаясь разглядеть там виновников произошедшего. «Твое величество, может быть, послать по следу Ишибов?» Камину не нравилось завершение истории. «И возобновить расследование? Мы ведь так ничего и не узнали. Кроме подозрений у нас нет никаких доказательств. А их хотелось бы иметь. Что ты, Камин?» — махнул рукой тот. «Мне самому нужно знать, кто был виновником, но я же обещал, дал слово, что ничего не будем расследовать, если Инкит благополучно освободят. Как может король нарушить свое слово? Это ведь все, что есть у короля, все, что есть». Собеседник выглядел озадаченным. «Вот смотри», — попытался объяснить Михаил, повернувшись к собеседнику. «При абсолютной монархии короля ничто не сдерживает. Ему никто не указ, даже прислушиваться ни к кому не нужно, если власть крепка. По сути, ограничителем монарха является лишь он сам, а именно, его слово. Пока король держит слово, подданные уверены, что все в порядке, что владыка в своем уме и не станет, к примеру, казнить всех подряд без причин. Это что-то вроде негласного договора между ним и подданными. Если слово короля – закон, то люди спокойны насчет завтрашнего дня. Если же он нарушает свое слово, то у них уже нет никакой уверенности в том, что правитель сделает завтра или послезавтра. Негласный договор нарушен. Ситуация перестает быть стабильной, а это ослабляет власть, очень сильно ослабляет. Коварный и лживый монарх заведомо слаб. Поэтому мне нужно держать слово. Даже если я что-то теряю, это все равно окупится потом старицей. «Я понимаю, твое величество», — произнес Камин, — «но может быть проведем маленькое, негласное расследование?» «Нет, вот если информация сама придет к нам в руки, тогда, другое дело, а так, нет». «Хаэм, твое величество», — долго говорил Синкит, — «она разве не сообщила никакой ценной информации?» «Нет, Камин, место она опознать не может, глаза были завязаны, из похитителей никого не знает, имена не назывались. Если ей завязали глаза, значит, заранее планировали освободить? Думаю, что просто рассматривали такую возможность, ответил король. Может быть, мы имеем дело с кем-то очень предусмотрительным. Твое величество узнал, зачем ее похищали? Михаил нахмурился. Узнал, Камин, но это выглядит как полный бред. Поверь мне, просто бред, совершенная чушь. Но все же, твое величество, что она сказала? Ей постоянно задавали вопросы о рецепте любовного эликсира, которым она пользуется. Брови Камина удивленно поползли вверх. Вот они, женщины, подытожил он после паузы. Отважные действия, предусмотрительность и огромный риск ради достижения ложной цели. Как не торопили своих послов короли Тамалайкманта, посол Фигрида получил инструкции первым. Ранее Михаил встречался с ним, но так и не составил никакого впечатления об этом человеке. То ли Герунпилан был чересчур гибок и скользок, то ли вообще ничего из себя не представлял, но король Ранига не знал даже приблизительно, что можно ждать от данной личности. В тронном зале было относительно пусто. Каменный Енир около трона, два десятка знатных дворян и дворянок, которые считали своим долгом присутствовать на всех церемониях, проводимых королем, вне зависимости от того, приглашал он их или нет, и, конечно же, посол Фигрида. Надо сказать, что его величество еще не выработал никакой тактики по общению с дворянством. Даже похищение Инкит не принудило его к этому. Он занимался своим компьютером, проводил смотр войскам и их вооружению, работал над законами, но местное дворянство все еще было пущено на самотек. Михаил, конечно, знал, что поступает не совсем правильно, но находился в легком расслаблении со времени коронации, хотя мысленно возвращался к этой проблеме. И вот сейчас почему-то вспомнил о ней, видя перед собой гладкое и лоснящееся лицо посла. «Твое величество, мне поручено принести тебе заверение от имени императора Муканта в дружбе и поддержке со стороны Фигрида», посол сладко улыбался. «Передай его величеству мои искренние заверения в том же самом». Лицо короля оставалось серьезным. «Очень дорожу дружбой и расположением такого могущественного владыки, как император Мукант. Кстати, о дружбе. Тебе неизвестно, где находится Мельс?» Выражение лица посла не изменилось, хотя в дипломатических кругах не было принято задавать подобные вопросы прямо, да еще и в самом начале беседы. «Определенно не могу сказать, но полагаю, что либо в Тамале, либо в Кманте, либо у нас». «У вас, точно у вас», — дружелюбно заметил Михаил. Посол открыл рот, чтобы ответить, но ему не дали такой возможности. Вместе с многотысячной армией и шибами. Интересно, кто их всех кормит? Возможно, король Мельс получает поддержку от некоторых лиц в Фигриде. Улыбка Гируна стала столь широкой, что едва помещалась на лице. Он подумал, что прочувствовал игру, которую ведет король. Эдакий простовато искренний стиль, обычное дело. А нельзя ли сделать так, чтобы эта поддержка прекратилась? Во имя дружбы между нашими странами, в которой я получил заверение. Конечно, можно, оживился посол. Предложение было ожидаемым, и это является целью моего визита сюда. За небольшую услугу Фигрид готов не только прекратить поддержку Мельса, но и доставить его в Ранник для справедливого суда над узурпатором. Вот значит как, протянул король. Если я окажу вам эту услугу, то Мельс узурпатор, а если не окажу, то кто же он? Бедный несправедливо пострадавший изнанник, улыбка все еще не желала сходить с лица Гируна. Да, король Ранига мастер игры в искренность. Я бы не был столь прямолинеен, твое величество, но в этих словах есть смысл. Можно даже сказать, что ситуация на сегодняшний момент описана начерно, но не неверно, увы. И что же будет, если я не окажу Фигриду этой услуги? Война, что ты, твое величество, замахал руками посол. Мой император не любит воевать. Мой император вступает в любую войну с болью в сердце и по причине крайней необходимости. Мы просто рассчитываем на дружескую услугу, в обмен на которую тоже окажем Ранигу услугу и, конечно же, предоставим полную поддержку, полную. Михаил отлично понял посла. Если Фигрид будет недоволен, то перестанет сдерживать Тамолайкмант. Те же, будучи предоставлены сами себе, просто раздавит Ранник. И какую же услугу вы от меня хотите? Дай-ка догадаюсь. Амулеты? Уважаемый мной император Мукант хочет знать секрет амулетов Тирата. Проницательность твоего величества превосходит все границы, поклонился Гирун. То есть предложение звучит так, уточнил король. Я вам даю амулеты, а вы мне, Мельса плюс военную и политическую поддержку. Совершенно верно, Твое Величество, у меня есть встречное предложение. Я весь внимание, снова поклонился посол. Я не даю амулеты, а вы даете мне Мельса плюс военную и политическую поддержку. Но, легкое недоумение отразилось на лице Гируна. Он сначала не понял сути предложения. Подожди, не торопись с выводами, остановил его король. Послушай еще раз, внимательно. Я никому не даю амулеты, а вы мне предоставляете поддержку. Посол захлопнул рот. Окружающим стало ясно, что он далеко не дурак. Несмотря на кажущуюся простоту, фраза с добавлением всего одного слова никому была зловещей. Фигрид является могущественной державой. Для него Раник не представляет никакой опасности сейчас и не будет представлять в обозримом будущем. Кроме этого, Фигрид мог легко справиться и с Тамолом, и с Кмантом вместе взятыми. Если у тех не будет амулетов Тирата, именно эти амулеты делали исход возможной схватки неясным. Гирун Пилан был имперцем. Он родился, вырос и учился в империи. Он думал, как имперец. С его точки зрения, любая крупная страна, которая готова вступить в войну с неопределенным исходом, населена самоубийцами и умственно неполноценными людьми. Войны хороши лишь тем, что приносит победу. Других войн быть не должно. Посол быстро справился с растерянностью. Твое Величество, это, несомненно, очень щедрое и многозначительное предложение. Позволь мне подумать над ним. Разумеется, теперь уже Михаил улыбался. Не торопись, обдумай все как следует. Через месяц я жду тебя с ответом. Через целый месяц, удивился Гирун. Конечно, это ведь очень сложный вопрос. Тут главное, не ошибиться. Далла Улара Ортак тоже находилась в толпе придворных во время встречи с послом. Когда король покидал тронный зал, она подошла к нему. «Приветствую, Улара», — начал разговор Михаил, заметив маневры женщины. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Да, твое величество», — девушка сделала реверанс. «У меня есть информация для тебя, которую бы хотелось обсудить в узком кругу лиц. Думаю, что камин нам не помешает», — улыбнулся король. «Пойдем в приемный кабинет». Внутреннее убранство королевского дворца стараниями главного дворецкого Пеннера наконец-то претерпели изменения. Теперь уже отсутствовал раздражающий фиолетовый цвет стен. Все было в мягких и светлых тонах. «Так что же, Далла, ты хотела мне сказать?» Король уселся за письменный стол. Камин присел на диван, располагающийся сбоку от стола, а девушка осталась стоять. Его Величество совсем не собирался изображать из себя радушного хозяина и куртуазного кавалера. Женщины знатного происхождения, по крайней мере, те, с которыми он имел дело во дворце, ему не нравились. Если бы на него внезапно напал приступ откровенности, то он охарактеризовал бы их так: избалованные сумасбродки, кичащиеся своими победами, готовые на что угодно, только бы выделиться хоть немного из толпы им подобным и оставить соперниц за бортом. Иными словами, это был змеиный клубок. Король им не доверял ни на грош, полагая, что подобные женщины могут предать в любую минуту, что являлось еще одним поводом для того, чтобы тесно общаться лишь с Инкит. Надо сказать, что даже в его родном мире он оценивал женщин весьма своеобразно. То ли его практичность была виной, то ли еще что-то, но Михаил полагал, что в общении с мужчиной женщина стремится лишь к одному, так организовать это самое общение, чтобы потом ничего не делать самой, или, в случае продвинутых женщин, делать лишь то, что хочется ей. В связи с этим, в его родной стране количество дам, ищущих выгодные партии или состоявшихся мужчин, настолько превышало количество этих самых мужчин, что наносило прямой урон делу глобального воспроизводства. Нет, он не возражал против того, чтобы по мере сил поддерживать девушку, с которой встречался, но всегда был настороже, никому не доверяя полностью, и вполне допускал, что девушка, с которой у него замечательно прочные и романтичные отношения, не устоит перед материальным соблазном, если таковой появится. В глубине души Михаил причислял к категории хороших девушек лишь тех, которые, встречаясь с мужчиной, не ищут активно эти самые соблазны. «Твое Величество», начало Улара, «у меня есть важная информация, на тебя готовится покушение». Камин хмыкнул. «Кто же его готовит?» — поинтересовался король. Ему уже удалось пережить одно покушение, при котором использовался яд. Тогда пострадал лишь Маэт. Его с трудом получилось спасти. Мне это точно неизвестно, но информация от Даллы Нартика. Род Нартик был очень древним и находился в ближайшем родстве с Бинтерами и в чуть более отдаленном, с Раунами, хотя, конечно, не обладал влиянием ни тех, ни других. Хочешь сказать, что Далла замешан в этом? Нет, Твое Величество, он сказал, что обо всем узнал случайно. Когда же будет покушение, и что из себя представляет яд? Спросил Камин. Я не знаю, но, полагаю, что Даллан Артик знает. Не густо, главный полицейский был настроен скептически. Информация такого рода ценна тем, что может ответить на вопросы. Когда, кто и как же получилось, что Нартик сказал о покушении, но не раскрыл детали хотя в общих чертах. У Лары кокетливо опустила глаза. Дело в том, что обстановка не располагала к длинным беседам. Что ты еще можешь добавить к этому? Король не был склонен устраивать обсуждение в присутствии девушки. Больше ничего, твое величество, но я думала, что эта информация ценна сама по себе. Несомненно, леди, несомненно, мы благодарны тебе. Если все подтвердится, то ты можешь рассчитывать на мою признательность. Всего хорошего. Женщина сделала реверанс и вышла. И что ты думаешь? Спросил король Камина, когда дверь за Уларой закрылась. Мы не можем арестовать Даллу Нартика на основе бездоказательных обвинений, сразу же ответил тот. А если он невиновен и вообще ничего об этом не знает, если это плод ее воображения, то как мы будем выглядеть? Потеряем лицо. Но поговорить-то с ним можем. Можем, ответил Камин, в присутствии генерала Фирина, который, кстати, будет лишь завтра в Парме. Да, я сам отправил его на маневры. Он обещал предоставить подробный отчет, насколько эффективны короткие метательные копья, луки и арбалеты в сочетании с амулетами Тирата. Думаю, что мы можем подождать до завтра. Глава 6. Безумный день. Некрасиво воровать некрасиво. Вор и шипрангел мерт. Можно просыпаться тремя разными способами. Во-первых, спокойным образом самостоятельно. Во-вторых, с помощью шума извне. В-третьих, вследствие ярко выраженного кошмара. Михаилу удалось проснуться двумя последними способами одновременно. Понятно, что если во время крепкого сна кто-то крикнет на ухо что-то вроде «Твое Величество, просыпайся, беда», то перед моментом пробуждения вполне можно успеть увидеть кошмар. Что произошло? Поинтересовался король, с большим трудом открывая глаза. Перед ним маячила ярко-рыжая шевелюра Антика, начальника его личной охраны. Ограблен склад с доспехами, отрапортовал тот. Сначала его величество не понял, о чем речь. Ограблен какой-то склад, похищены какие-то доспехи. Это плохо, конечно, но зачем его будете так об этом кричать? Но потом, по мере окончательного пробуждения, до него дошло. Похитили не какие-то доспехи, а доспехи-амулеты, не инициализированные. Те, которые любой может одеть на себя и благополучно ими пользоваться. Если подобное происшествие не было катастрофой, то находилось где-то близко от этого слова. Сколько украли? Король стремительно одевался.